Сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется. Пурпурного заката синевой окутаны цветы. Где же ты, желанный мой, когда-то? Где же ты, даривший мне мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить.